Она ушла и вернулась с несколькими листами с напечатанным на них текстом. Один из них она протянула мне. Я покорно взяла его и начала читать. «Здравствуйте, дорогая Сьюзен. Простите, что не сразу вам ответила. Я хотела подробнее изучить то, что соединяет этих двух людей. На это мне потребовалось несколько дней. Конечно же, я помню о полнейшей конфиденциальности нашего общения. Я высоко ценю ваше доверие и не собираюсь им рисковать. Должна признаться, то, что я скажу вам, может звучать довольно странно, но это именно то, что я вижу. Ваша воля, верить мне или нет. Эта женщина, Алла, и Фархан имеют одну душу на двоих. То есть одна душа, разделенная на два тела. Половина одного. Я очень благодарна вам за этот опыт, так как ранее в моей работе встречаться с таким феноменом мне не приходилось, хотя я, конечно же, слышала об этом. Это большая редкость, и легким такой путь быть не может. Что я могу сказать? Эти двое встретились не случайно. Причины их встречи, с точки зрения обычной нашей жизни, очень трудно облечь в слова. Но они были избраны друг для друга высшими силами, для какой-то цели, миссии. Что это именно за миссия, я сказать не могу. Информация оберегается светлыми. Что касается мужчины, то он попросту не знает, что ему с этим всем делать. Он, безусловно, любит ее, но вряд ли сам полностью осознает это. Хотя это даже не любовь в обычном понимании этого слова. Это отражение ее любви. Зеркало, отраженный свет. А она сама – путеводная звезда, которая дает направление движению и поддерживает в пути. Из них двоих она гораздо сильнее. И еще кое-что. Когда на Земле живут два человека с одной душой, они незримо всегда вместе, всегда рядом. Они словно живут друг в друге, даже если не общаются. Как бы он ни хотел бежать от нее и тех чувств, которые она вызывает, ему это не удастся, как не удастся и ей. Они связаны навечно. Что будет дальше, я не знаю. Пока я вижу, что он намерен оставить все как есть. Видя, что я закончила читать, она протянула мне следующий листок. «Дорогая Сьюзен, как я счастлива, что вы обратились именно ко мне. Дело в том, что феноменом близнецовых пламен я занимаюсь уже около 5 лет. И однажды, примерно 3 года назад, в глубокой медитации я увидела лица известных в мире людей, которые являются близнецами. Одним из них был Фархан Али. Так что я, можно сказать, ничуть не удивлена. Эта женщина, вне всяких сомнений, является его близнецом. Но ему самому на данном этапе поверить в это будет довольно сложно. У него закрыта сердечная чакра, и уж позвольте мне говорить совершенно откровенно. Возможно, это будет звучать странно, так как Фархана Али любят миллионы, но в человеке, у которого закрыта сердечная чакра, отсутствует любовь внутри себя и принятие себя. Глубоко внутри он считает, что недостоин такой любви. Он считает, что любит за что-то, и понять и принять, что она любит его просто за его самого, ему очень сложно. Дело в том, что сама Лала имеет в себе тоже качество. Тяжелая жизнь, одиночество, череда потерь. Как следствие, отсутствие безусловной любви к себе и невозможность принятия себя. Они отзеркаливают друг друга, что очевидно для близнецовых пламен. Если ей удастся научиться любить и принимать саму себя, этим она поможет и ему. Что касается его отношения к ней, появление ее требует перемен. Он же не хочет ничего менять в своей жизни. Простите, но я вижу очень сильную привязку его к материальному. Он словно джинн в сказке об Аладдине, который является рабом своей лампы. Джинн обладает безграничной властью, но цена этой власти – быть рабом того, кто тебе эту власть дает. Интенсивность же таких чувств, как близнецовые пламена, настолько велика, что попросту напрочь выбивает из привычной колеи. Мужчина, который привык управлять всем и всеми и контролировать всех и вся, будет бежать от такого урагана чувств. Так будет до тех пор, пока его душа не проснется. Хотя отчаиваться не стоит. Близнецами всегда управляют высшие силы, и эта история еще далека от своего завершения. Надеюсь, я смогла вам помочь. С уважением. Сьюзен протянула мне третий листок. «Дорогая Сьюзен, да, я получила фотографии и дату ее и его рождения. Благодарю вас. Это уже третий случай близнецовых пламен в моей практике. В этом союзе она гораздо сильнее. Именно она ведет его за собой. Вне нашего мира они вместе всегда, они неразделимы. Но в рамках трехмерной реальности их разделяет очень многое. Он рассуждает логически, что между ними существует очень много преград. К сожалению, должна сказать, как есть. Его душа спит, и он ее не слышит. Но стоит им посмотреть друг другу в глаза, как произойдет соединение. Это огромная сила по своей вибрации. Темным это не нужно. Если это произойдет, они потеряют над ним власть, поэтому сейчас их соединение невозможно. Они этого не допустят. К тому же он должен сам проснуться и сам сделать осознанный выбор. Возможно, ему нужно для этого время, но если она, устав бороться, откажется от него, его душа потеряет шанс проснуться по-настоящему. Она очень сильна, и, надеюсь, этого не произойдет. Искренне ваш. Четвертый листок. «Дорогая Сьюзен, кое-что я хотела бы добавить к ранее мною сказанному. Эти двое, как я уже говорила, отмечены высшими силами. Они были вместе множество жизней. Друг для друга они гораздо больше, чем просто мужчина и женщина. Он очень несчастлив без нее, но и рисковать тем, что у него есть, ради нее он не намерен. Он не доверяет всей этой истории о близнецовых пламенах и полностью до конца не верит ни себе, ни ей. Она для него как сказка, и вся эта история как сказка. Они, конечно же, не просто так встретились, но были избраны друг для друга. Предсказать будущее я, к сожалению, не могу. У меня их будущее закрыто. Простите». Дочитав до конца, я протянула Сьюзен последний листочек. За окном начинало медленно светать. Какое-то время мы обе молчали. «Это лишь часть из мною собранных материалов, Лала», — наконец сказала она. «Но, думаю, суть тебе ясна. Твой путь очень тяжел. Благополучный исход и соединение половинок души маловероятны. Но я считаю, что мне невероятно повезло. Судьба подарила мне возможность быть частью этой истории о вечной любви. Не выдуманный, не написанный, а самый настоящий». Я с удивлением посмотрела в ее сияющие глаза. Она же продолжала. «Да, Лала, ты около часа назад сказала мне, что почитаешь за честь говорить с великой Сьюзен Малик. А я отвечу тебе. Это я считаю за честь и благословение быть знакомой с тобой и говорить с тобой». «О, Сьюзен!» — ответила я со смехом, делая тяжелый вдох. — Прошу тебя. — Ну хорошо, скромняшка, не буду тебя смущать. Но я рада, что сказала это. Теперь ты понимаешь, почему все так непросто. — Раб лампы, — сказала я. — Как там выразился один из этих людей? — Он раб лампы. И лампа — это его безумная жизнь. Раб славы, денег и поклонения. И для него взглянуть в мои глаза означало бы рискнуть перестать быть рабом этой самой лампы. Что же я тут могу поделать, Сьюзен? Лала, вы оба избрали этот путь. Вы оба пришли для того, чтобы пройти его. Значит, это еще не конец, моя девочка. Это продолжение. Знаешь, у всех из нас, кто так или иначе сталкивался с тобой, очень сильно изменилась жизнь. Изменилось и то, как мы видели эту самую жизнь и многие вещи в ней. Я не буду говорить тебе, сколько именно человек знает о тебе, их не так уж и много, но те, кто знает, прониклись тобой. Мы все волей-неволей вставали на твою сторону. Я хочу, чтобы ты знала. Ты глубоко тронула наши сердца, и, наверное, мы уже никогда не сможем быть такими, как прежде. Не сможет и Фархан. Потому-то я и решила тебе все рассказать. Я думаю, что тебе нужно полностью оборвать какое бы то ни было общение с ним. Не только потому, что он должен перестать пользоваться тем, что ты создаешь, но и для того, чтобы, будучи оторванным от тебя, он смог понять, кем и чем ты была и есть для него на самом деле. Я советовалась с видящими, и они имеют то же мнение. Пока ты подкармливаешь его энергией своей любви, он не сможет полностью осознать, для чего вы были посланы друг другу. Его душа не сможет до конца проснуться. Между нами снова воцарилось молчание. «Я все еще поражена тем, что ты встала на мою сторону», — наконец сказала я. «О, Лала! Только прошу тебя, не говори Вархану», — рассмеялась она. «И не пиши об этом в своих книжках. А если все же будешь писать, измени все так, чтобы он никогда в жизни не догадался, что это я. Иначе я лишусь работы. А если серьезно, я хочу тебя спросить. Скажи, после всего того, что ты теперь узнала, что ты чувствуешь? Ты ведь не ненавидишь его?» Я тяжело вздохнула. «Нет, Сьюзен, я не думаю, что способна его ненавидеть, несмотря ни на что. Но есть боль, и есть обида, и непонимание. Мне, конечно же, немного легче от того, что ты мне рассказала. Ты спасла меня. В какие-то моменты этой безумной ночи мне казалось, что сердце мое остановится. Но теперь я как минимум могу дышать. Я очень благодарна тебе, Сьюзен. Конечно же, о том, чтобы продолжить общение с ним, не может быть и речи. Я не собираюсь продолжать играть в его игры. Хватит уж с меня. Я буду стараться найти свой путь, а он должен найти свой. Я ведь уже и так сказала ему все, что должна была». Мы обе подошли к окну. «Где он остановился?» «В отеле, в миле отсюда». «Хорошо. Я уже пойду, Сьюзен. Благодарю тебя. От всего сердца благодарю тебя за все». «А можно мне тебя обнять?» — вдруг спросила она. И мы обнялись, как две старые добрые подруги. «Держись, милая, держись!» — сказала она мне и проводила меня к выходу, крепко пожав мне обе руки на прощание. Холл отеля был совершенно пуст. Около входа все так же ждала машина. Я села в нее, извинившись перед Патриком за многочасовое ожидание. «Что вы, мэм?» — ответил он мне серьезно. «Это же моя работа!» Машина плавно заскользила по предрассветному городу. Меня снова отшвырнуло в ту самую первую ночь, когда я нашла и узнала его. Моя жизнь, весь мой пройденный путь и все мои попытки воззвать к его памяти, все мои сны, сказки, рассказы, романы, советы по переустройству мира, дружеские шутки, ирония, нежность, слова любви. Ничто. Хотя нет, это были золотые яйца одной глупой и слепой гусыни. Глупой. Слепой. Странная шутка богов. Злая шутка. Вся моя жизнь. Безотцовщина, нищета, насилие, стрессы, нелюбовь и равнодушие близких и судьбы. И только одна надежда жила во мне. Мальчик и его знакомые глаза, близкие и родные, любимые. Этот человек не подведет. Он найдет меня, и все изменится. Ладно, я найду его, и он меня защитит, спасет, поймет, полюбит. Нет, ничего не изменилось. Наверное, я просто недостойна счастья. Но я же была счастлива. Была. Значит, я лгу себе. Я с замирающим от восторга сердцем смотрела на мир цвета индиго в видео моего, не моего мальчика. Я, плача от счастья, оплачивала доставку флешки с книгой. Я бессонными ночами писала и писала ему сказки и рассказы, давала советы, критиковала и восхищалась. Я ловила его виртуальные «люблю», которые никто бы, кроме меня, никогда в жизни не понял. Я выпрашивала знаки у природы, а наставления у видящих людей и у его матери. Я танцевала на берегу океана, пела под дождем, тянула руки к радуге. Я сумасшедшая, твою мать! Слепая, глупая и сумасшедшая! Во всей этой истории есть только один гениальный момент. Она правдива. Это сказала Сьюзан. Оказывается, я состояла на службе в киноимперии Фархана Али. Только вместо жалования мне высылали мимимишные фотографии и видео в синем цвете. Я хотела заплакать, но рассмеялась горьким смехом. А что еще оставалось делать? Со стороны ситуация комическая. Я могла бы сказать, конечно, «О, я отдала ему всю себя!» Я бросила себя ему под ноги, я шла по остро заточенным ножам. Но какого черта? Это же я его нашла. Я ему писала. Я была вне себя от радости, когда он вышел на контакт со мной. Я была счастлива, когда он читал мои книги, рассказы, сказки, рекомендации, письма. Мои! Он! Читал! И отвечал! И я реву все равно. Почему? Потому что я не только его близнец. Я женщина. И мне больно. Больно. Он просто играл. Да, просто играл. Влюбился? Сьюзан говорит, что да. Не знаю. Наверное, так увлекаются. Не любит. Он просто увлекся новой игрушкой. Эксклюзивной, экзотичной, прибыльной. Как оказалось, какого дьявола я живу как нищая, если мои идеи так дорого стоят? Золотые прям!» Всхлипывания опять перешли в смех. Особенность самодостаточного человека — разговаривать с собой и не скучать. Странно. Я думала, что я одержима комплексами неполноценности. А смеюсь и плачу, как очень самостоятельная личность. Не доезжая до отеля, я попросила водителя остановить машину. Я сказала, что хочу пройтись пешком. «Мэм, я не могу этого сделать. Район тут небезопасный. Тут и днем-то ходить не очень можно. А уж ночью...» «Уже почти утро, Патрик. Останови машину. Мэм является самодостаточной и сильной персоной и сумеет за себя постоять». Увидела его удивленные глаза и улыбнулась. «Я просто хочу подышать свежим воздухом». Патрик покорно остановил машину. Выйдя из нее, я пошла по предрассветным улицам, наблюдая бездомных, спящих в своих мешках. На улице было довольно оживленно. Представители самых странных видов человеческих существ общались, курили траву, кололи в вены какую-то жизненно важную для них гадость, что-то обсуждали, вели будничную жизнь. Странно, но их вид перестал пугать меня. Кажется, меня вообще что бы то ни было перестало пугать. То, чего я в глубине души боялась, уже произошло. Я шла мимо них, и, видимо, у меня было такое лицо, что они, взглянув на меня, лишь молча давали мне пройти мимо них, провожая меня взглядом. Но вот, наконец, один из них преградил мне путь. «Эй, детка!» — протянул он. «Ты что это такая печальная? На тебе лица нет. Тебя кто обидел? Ты скажи Джонни, кто тебя обидел? Я ему башку оторву. Иди сюда, детка. Иди сюда. Присядь. Расскажи, что с тобой стряслось». Джонни имел совершенно невообразимый вид. Волосы и борода его были так грязны и спутаны, что превратились в сплошную серую массу. На нем были грязные джинсы и почему-то несколько маек, надетых одна поверх другой. При этом его глаза были удивительного ярко-синего цвета, и на его пропитом грязном лице они словно жили своей собственной жизнью. Он обнял меня за плечи и подвел к своему грязному мешку. Перед внутренним взором снова появился Фархан, надевающий пиджак и говорящий красивой блондинке следующее. «Точно не могу сказать, когда, Мел. Ты же знаешь мое безумное расписание». Он подошел к ней, положил руку на ее шею и нежно поцеловал ее в щеку. «До встречи, моя волшебница». Видение ударило меня хлыстом, поперек груди. выбив остатки воздуха и перепоясав болью. От неожиданности я вскрикнула и прижала обе руки к сердцу. Джонни не понял, что со мной, но подумал, видимо, что дело плохо. «Эй, детка! Детка! Эй, ребята! Тут девочки совсем хреново!» Следующий миг помню себя уже сидящей на чьем-то спальном мешке. Серые грязные лица, с бесформенными волосами, нечесанными бородами, со странно блестящими глазами, в которых светилось неподдельное сочувствие. Одному из них, видимо, пришла гениальная мысль, что мне, по всей видимости, просто нужна доза, а у меня ее нет. Вот я и загибаюсь. «Маки!» — обратился он к одному из парней. Но вид тому был приблизительно от 30 до 70. Макки смачно затягивался чем-то похожим на сигарету-самокрутку. «Макки, твою мать, придурок! Дай девочке покурить! Не хрен жадничать! Видишь, ей совсем плохо!» Макки передал самокрутку Джонни, и тот, в свою очередь, протянул ее мне. «Вот! Возьми, детка, тут еще достаточно! Сейчас тебе полегчает, и ты нам все-все расскажешь! И мы тому говнюку, который тебя обидел, оторвем башку. Ты нам только скажи, как его зовут. Мы его найдем. Ты не смотри, что мы это... Парни простые. Мы знаем, как засранцам надрать задницу». Я едва не расхохоталась от мысли о том, что те ребята, что стояли и сидели передо мной, пойдут надирать задницу Фархану Али. Вот на это стоило бы посмотреть. Жаль только, что они им и близко не дадут к нему подойти. А так, я ничуть не сомневаюсь, они бы пошли и сказали ему все, что они о нем думают. «Мы пойдем, и мы скажем этому уроду: «Эй, ты, говнюк! Ты зачем обидел нашу девочку?» На, возьми!» И он сунул мне в руки сигарету с марихуаной, или черт его знает, что в ней было. Я посмотрела на то, что было у меня в руке. «А почему бы нет? Может, это будет мое лекарство от глупости, и мне станет легче. Да, один-то раз в жизни можно. И все равно ведь меня уже нет. Меня нет!» Перед внутренним взором снова стояла недавно увиденная сцена во всей своей холодной жестокости. Его пальцы, ласкающие совершенную кожу совершенной же блондинки, и его низкий красивый голос, говорящий ей: «До встречи, моя волшебница!» «Хранители судеб! Как же больно! Как же невыносимо больно! Я хочу забыть! Все забыть!» Я поднесла спасительный окурок к губам. И вдруг... Я не могу этого объяснить. Просто не могу. Я четко и ясно услышала голос моего сына Никки. «Мама?» Я резко вскочила на ноги, озираясь по сторонам. Но как мог оказаться Никки в Калифорнии? Его здесь не было, да и быть не могло. Но я же слышала его голос. Теперь я понимаю, что именно этот голос меня и спас. Я отдала окурок Джонни и сказала: «Большое спасибо вам, ребята. Я пойду. У меня все нормально, правда. Просто вы правы. Он тот еще засранец, мой парень. Я сказала ему, что беременна. Он меня моложе намного. Прилетела к нему, думала, любит меня, а он мне: твои, мол, проблемы, детка. Ну да и пошел он. Сама справлюсь. Курить траву больше не буду. Спасибо, ребята. Малышу не хочу навредить. Мне теперь в отель надо вернуться. Спасибо, вы лучшие. Спасибо вам. Пойду я». У ребят был совсем ошарашенный вид. «Небось, богатый говнюк. Они все козлы. Поимел дамочку и бросил. Ты нам скажи, как его зовут». «Нет, парни, не могу я вам этого сказать. У вас проблемы могут быть, да и у меня тоже. Вы правы, он богатый говнюк. Пойду я, парни, спасибо вам». «Да какой там?» Трое, включая Джонни и Макки, вызвались быть мне эскортом. «Мы охраняем, чтобы ничего с тобой не случилось». Так они мне это объяснили. До дверей отеля меня привели те, от кого я только вчера шарахалась, как от чумы. Как же все-таки странен и непредсказуем этот мир. Я поднялась в номер. Ленка все еще тихо и мирно спала. Я погладила ее руку. Славная девочка, милая. Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты есть. Я легла на кровать поверх покрывала, не раздеваясь, и, наконец, закрыла глаза. Какая же тяжелая, безумная и бесконечно длинная ночь. Провалившись немедленно в сон, я тут же оказалась все на том же берегу, где я и он всегда встречались. Он стоял спиной ко мне, глядя на воду. Во мне боролись два чувства. Боль и обида заставляли меня пройти мимо, но моя душа рвалась к нему. Как это было всегда, и сейчас это оставалось неизменным. Он выглядел совершенно потерянным и невозможно, невообразимо одиноким. Я подошла к нему и встала рядом. Он взглянул на меня и снова уставился немигающим взглядом на воду. Наконец он заговорил. «Ты ненавидишь меня?» «Нет», — ответила я после недолгого молчания. «Я потерял твою любовь?» «Нет. То, что творит твое физическое тело, никак не влияет на мою любовь к тебе, Рам. Это все временное. Там, на земле, тобой управляют темные, но без них мы не можем расти. Преодолевая их влияние, мы становимся сильнее. Без них наше развитие остановилось бы. Твоя же душа на самом деле вечна и чиста. Душа обретает тело для того, чтобы вырасти, чтобы стать сильнее. Я люблю твою душу, Рам. Я люблю вечного тебя. Это ничто не изменит. Тогда скажи мне это. Я люблю тебя. Знаешь, что я думаю, Лала? Я погиб бы давно без твоей любви. Моя душа погрузилась бы во тьму. Я вряд ли позволила бы этому случиться. Ты же меня знаешь. Я упертая и упрямая, как 100 ослов. Ты сам так говорил много жизней подряд. Скажи, что бы ты сделал, если бы я была рядом с тобой, там, в физическом мире? Уткнулся бы тебе в шею и дышал бы тобой, держал бы тебя в кольце своих рук и не отпускал бы. А еще? Целовал бы. Как? Нежно, очень нежно, медленно и очень долго. Я люблю твои губы, Лала. Нет, это я люблю твои. Помешана на них. С ума по ним схожу. Мы оба смотрим друг на друга и начинаем смеяться. Боль моя тает во мне, как прошлогодний снег. Я подхожу к нему близко, поднимаю к нему глаза. Он берет мое лицо в свои ладони и смотрит в мои глаза. Я устал, Лала. Вся эта борьба там, на земле. Я устал. Я знаю. Я тоже. Очень. Лала, с ними тяжело бороться. Они знают, как нами управлять. Темные? Конечно, знают. На тебя они воздействуют по-своему. Тебя они сковывают богатством, славой, властью, женщинами. Ко мне же у них свой подход. Они нагоняют на меня такую тоску и уныние, столько страхов и сомнений, что я и вдохнуть-то не могу. Иногда мне кажется, что во мне осталось сил на одно лишь дыхание. И при этом ты гораздо сильнее меня, и свои силы постоянно отдаешь мне. А чего еще ты ожидал от меня, душа моя? Я люблю тебя. Как же еще мне сделать тебя сильнее? Как еще дать твоей душе силы проснуться? Просто люби меня. Несмотря ни на что, просто люби. Голос Лены вернул меня в реальность. Алла, проснись! Кофе! И она сунула мне в руку ароматно пахнущий стаканчик. Ну его к черту, твоего идиота. Пусть плачут те, кому мы не достались. Мы красивые. Мы... Одевайся. Я поведу тебя в итальянский ресторан. Ты любишь карпаччо? А в общем, неважно. Давай, пошли. Я угощаю. «Да к черту твоего близнеца! Мы тебе круче парня найдем! Одевайся! Пошли!»